Улыбайся, это с ума, а я люблю тебя безумно. Твои глаза, машаллах, мне подарил тебя Аллах. Улыбайся, это сунна, а я люблю тебя безумно. Твои глаза, машаллах, мне подарил тебя Аллах. Ты за мной, как за каменной стеной, и не страх, и не боль тебя не побеспокоит. Моя власть, мое все, и ты больше, чем любовь. Подари вторую жизнь, я провел бы лишь с тобой. Как же ты прекрасна, твоя любовь для меня словно лекарство. Благодарю Всевышнего за то, что встретил тебя, родная, любимая. Улыбайся, это сунна, а я люблю тебя безумно. Твои глаза, машаллах, мне подарил тебя Аллах. Улыбайся, это сунна, а я люблю тебя безумно. Твои глаза, машаллах, мне подарил тебя Аллах. Подойди ближе ты, не надо ссориться. Ты до конца всей моей жизни лишь бессонница. Я подарю ей целый мир, ведь ты достойна всего этого. Подарю цветы с любимыми конфетами. Бож, как же ты прекрасна. Твоя любовь для меня словно лекарство. Заберу тебя свое райское царство. Ты прекрасна, как же ты прекрасна. Улыбайся, это сунна, а я люблю тебя безумно. Твои глаза, машаллах, мне подарил тебя Аллах. Улыбайся, это сунна, а я люблю тебя безумно. Твои глаза, машаллах, мне подарил тебя Аллах.